Глава 9. Елена так торопилась, словно не успевала на королевский совет. «Боже мой, я так опаздываю! Королева будет в ярости!» Почему-то вспомнилась фраза белого кролика из «Алисы в стране чудес». Мы в припрыжку преодолели несколько лестничных пролетов и стремительно влетели в нужный коридор. И Мира, Дейла, и Телирий дружно рванули вперед. Лакей распахнул перед нами дверь, горничные встали по сторонам, словно гвардейцы у Лувра. Елена царственно прошествовала на любимое кресло и сделала нам знак устраиваться. Слуги мгновенно накрыли на стол и ретировались за дверь. Елена выдержала паузу, неспешно налила всем чаю с мелиссой и мятой и сделала странные пассы рукой в воздухе, словно рисовала какой-то символ, что-то вроде египетского иероглифа или арабской вязи. Как в фантастическом фильме в воздухе вспыхнул знак. Но не успела я разглядеть его, как на месте символа растянулся от стены к стене гигантский экран, похожий на телевизор и лист бумаги одновременно. Я открыла рот, чтобы спросить. Света начала мысленное. «А что про...» Когда на экране появился длинный стол из знакомого белоснежного дерева. За столом, в высоких креслах, похожих на осовремененные троны, сидели Дралька, Зардис, Фалькон, Валькант и еще несколько серьезных вельмож с бала. Те, что постарше, казались растерянными и смятыми. Более молодые смотрели сурово, но оптимистично. Всю комнату мы не видели, только стену фисташкового цвета за спиной Дралька. Он располагался к нам лицом. Из окна справа на лицо экс-монарха падали солнечные лучи, и от этого оно казалось еще более загорелым, суровым. Серо-зеленые глаза отливали изумрудным, как у Зардиса. Резко очерченные губы вытянулись в жесткую полоску. Лицо Фалькона, как ни странно, не выражало такой же озабоченности. Он что-то спокойно пояснял, воздерживаясь от жестов. И выглядел сейчас почти так же величественно, как Дралька. Я вдруг поймала себя на мысли, что Зардис, его отец, и Шут поразительно схожи. Если бы я не знала, что Фалькон — неведомый полубог, решила бы, что все они родственники. Упрямые лбы, волевые подбородки, пронзительные взгляды и жилистые фигуры этих троих словно лепились по одному образу и подобию. Только шевелюра Фалькона была на несколько тонов темнее и чуть более рыжей. Да-да, он может иногда казаться королем. А уж как ругается, когда поджариваю ему что-нибудь ненароком, как прыгает, как дергается. Танцор диско, а не Шут. Ворвался в мысли голос Елены. А следом с экрана полился и голос Фалькона, словно забракованная незаметно включила звук. Мы со Светой одновременно обернулись к Елене, но вопрос я задала первой. «Это магический телевизор? А магической микроволновки, компьютера, фена у тебя нет?» Елена небрежно взмахнула рукой, словно принцесса, что отпускает фрейлин, выписала тонким пальцем еще несколько символов в воздухе, и мы ахнули. На кровати появилось нечто вроде компьютера, призрачного, как и телевизор. Полупрозрачная клавиатура, небольшая удобная мышка, экран, слиющийся вниз водой. Крупные выпуклые капли будто налипали на него изнутри и лениво стекали вниз. Микроволновки нигде не обнаружилось. Зато несколько разного вида расчесок очутились рядом с компьютером. «Это вроде магических парикмахерских приборов», — пояснила Елена. «Просто выглядят как расчески. Привычные нам формы. Завивают, отглаживают, распутывают. И все без вреда для волос. Мечта, да и только. Меня Фалькон всем обеспечил. Вас тоже снабдят в ближайшее время. Просто не все и сразу. Моя служба доставки — королевский шут с божественной кровью. Работает отлично, почти без понуканий. Немного ласки, капельку трэша, огонь возле самых дорогих мужчине мест. Имею в виду, конечно же, глаза и голову. Дорогие мне места вроде шикарных ягодиц любимого теперь берегу, как зеницу ока. И вот вам удобство в тройном размере. Такое ощущение, что вы познакомились еще до попадания, предположила Света. Елена помотала головой. «Не, просто меня выкрали чуть раньше». «За несколько часов до вас. Не утерпел Фалькон, не дождался. Долго все объяснял, инструктировал, даже отрепетировать выражение лица для Лариса заставил. Тренировалась, пока от одного моего вида Фалькон не начал истерично хохотать. Так, внимание! Сейчас будет самое главное». Забракованная грациозно повела рукой и Звук в телевизоре прибавился. Если раньше он представлялся ненавязчивым фоном к нашему разговору, то теперь почти оглушал. По комнате разлился бархатистый голос Фалькона, низкий, но очень приятный слуху. «Нам придется отправиться на поиски Лариса. Вначале я проверю магический след. Такое колдовство не могло не оставить пятен на природной ауре. Отпечатки от него, как от жирных рук на скатерти. Эти дураки не заморачивались зачисткой. Причем ни разу за три диверсии. Ты уверен?» — удивился Зардис, слегка приподняв русую бровь. Серьезным, озадаченным, суровым он выглядел еще привлекательнее прежнего. Воин, рыцарь и джентльмен в одном лице. Я любовалась своим мужчиной, внутренне ликовала, что теперь мы можем встречаться открыто. Ларис меня забраковал, признал совершенно негодной. Я не оконфузилась при дворе, поддержала божественную репутацию и теперь смело составлю партию любому принцу. Вот только вначале, видимо, придется выручить регента. Куда же без его сиятельного величества? Поразительно. Даже отсутствие Ларис умудрялся портить всем жизнь. Талант не иначе. «Уверен», — выдержав небольшую паузу и перекрестные взгляды остальных членов совета, твердо ответил Фалькон. «Проверил трижды. Убить столько магии на похищение Лариса и даже не замести следы? Они что, совсем идиоты?» — поразился Дралька. «Не обязательно», — повел плечом Фалькон. «Видите ли, тут такое дело. Смерч перенесся очень далеко, едва ли не на другой конец планеты». Энергии в него вложили немыслимое количество, чтобы уж наверняка без осечек. И тут есть две версии, почему похитители не замели следы. У них банально могла закончиться магия. Ребята пошли ва-банк. Все, что было, использовали для захвата Лариса. Ведь они уже несколько раз промахнулись. То есть вся энергия, колдовство на смарку. Не исключено, что они просто не сочли нужным транжирить истощенные силы на зачистку аурных пятен. Планируют быстро получить от Лариса, что хотят. В считанные часы мы до него всяко не доберемся, пока я возьму след. Пока найду конечную точку пути смерчи. Это как минимум полдня. Пока соберемся в дорогу. Пока грифоны долетят до нужного места. «Стоп, а сеть ускоряющих заклятий использовать нельзя?» — предложил один из пожилых вельмож с благородным лицом и сединой на висках. «Увы», — развел руками Фалькон. «Похитители засекут ее на раз». Они, конечно, не великого ума, но уверен, на такое даже их гомеопатической дозы интеллекта хватит. Несколько изумленных взглядов, устремленных к шуту, ясно говорили о том, что русским тут владеют далеко не все. Зардис, Дралька и Валькант поняли, слегка усмехнулись. Король пригрозил шуту пальцем. Остальные немного поразмыслили и решили сделать вид, что им тоже все ясно. Не падать же лицом в грязь перед экс-монархом и королевским советом. Да и после пассажей Русланы богатство русского языка оценили все до единого велеверские аристократы, кроме глухих. И охотно верили, что Фалькон приласкал мозги похитителей не хуже, чем бультерьер-подушку. В общем, план вкратце такой. Я отслеживаю смерч, а Зардис с Валькантом снаряжают экспедицию. Шут посмотрел на Дралька, и тот кивнул, давая добро. Берем всех годных колдунов, включая богинь, и отправляемся вызволять регента. Альдер останется тут с парой сильных помощников. На всякий случай. Не стоит полностью обескровливать магию Вейливера. Мало ли что на уме у диверсантов. Возможно, мы ошибаемся, и похищение Лариса — только обходной маневр, способ отвлечь от чего-то другого. Надо держать ухо востро. Хотя я сильно сомневаюсь, что преступники настолько умны. Об этом я уже все сказал. Дралька хитро ухмыльнулся. Складывалось впечатление, что он подсматривал за вчерашней тренировкой. Возможно, в точности так же, как мы сейчас за королевским советом. От Фалькона реакция Дралька не ускользнула. Шут хмыкнул и произнес. «Можно захватить побольше вина. Перед прибытием на место сделать привал. Дать нашим замечательным богиням немного выпить, закусить, спрятаться в безопасном месте и отправить девушек в логово диверсантов. Уверен, они отдадут Лариса сами, без боя и разговоров. Они его и так отдадут. После пары минут общения еще попросят, чтобы забрали», — невесело констатировал молодой вельможа. «Он сопровождал нас в полете на грифонах». «А вот в этом я совсем не уверен. Раз они решились на такую диверсию, значит, готовы снести многое ради способности Лариса», — покачал головой Фалькон. «И это самое опасное». «Почему?» — удивился Зардис. «Ну, поможет залатать их природу. Что тут страшного?» Дралька сделал нетерпеливый жест, резко встал, прошелся по комнате и рубанул рукой по воздуху. Раз они столько вложили в похищение, значит, дела там швах и ужас. Природа на грани гибели, — объяснил упавшим голосом. Такое мощное колдовство способно истощить магию Лариса, а то и вовсе заставить перегореть. В зале воцарилась глухая тишина. Вельможи переглядывались, вздыхали, сжимали кулаки и хмурились. Дралька мерил шагами комнату. Фалькон и Зардис следили за ним в ожидании, пока король успокоится. «Мы найдем его раньше, не переживайте», — твердо пообещал Шут. «Не такой наш Ларис покладистый и чуткий, чтобы не разозлиться на похитителей. Заставить его силой нельзя, магия не сработает. Нужно убедить, шантажировать. А зная регента, уверен, вначале он встанет в позу, даже себе в ущерб, просто из вредности. Он далеко не такой неженка, как думают многие. Избалованный, самолюбивый, вздорный, но не слабый. Воевал. К удобствам привязан, но спокойно обходился и без них. Несколько дней, неделя в запасе у нас есть». Дралька отмахнулся, промолчал и спустил тихий вздох. Но то, что он не сказал, поняли многие. Ошибки воспитания порой идут на пользу тем, кто провалил миссию. Экс-король притормозил, встрепенулся, скрестил руки на груди и скомандовал так, что все вытянулись по струнке. «Тогда быстро, за дело! Надо предупредить соседских монахов о нашей воздушной делегации. Привала никто не отменял. Пообещайте, что Ларис останется дома, и они примут вас с удовольствием. Но ни в коем случае не заикайтесь про похищение. Сын просто приболел. У него легкая инфлюенция от восторга после конкурсного бала. Не выдержала здоровья регента, красоты и величия русских богинь. Лежит в постели, приходит в себя. А девушек выгуливают подданные. Не сидеть же им во дворце безвылазно. Да и возле постели регента все не поместятся. Опять же, может, он хочет побыть один, переосмыслить свою жизнь, которая довела до такого отбора, подумать о будущем с такой королевой. На долю секунды я уловила в интонациях Дралька знакомые нотки. В точности так же порой пародировал Вальканта Фалькон. Снова их сходство бросалось в глаза. Будто мне на что-то намекали, подавали знак. А Шут немедля подхватил эстафету. Мгновенно нацепил маску Аррона, откинулся на спинку стула, вытянул ноги и произнес. «Думаю, соседи поймут все правильно. Решат, будто Ларис тихо радуется, что девицы не врезали сковородками. После того, как их одарили такими комплиментами, русские женщины часто одаривают мужчин легким ударом тяжелой посуды в качестве глубокой признательности и для ума». Казалось бы, неуместная в нынешних обстоятельствах грубоватая шутка разрядила обстановку. Вельможи чуть расслабились и метнулись по делам. Фалькон отбыл следующим. Зардис с Валькантом поклонились отцу и покинули зал. Дралька остался один. Экран мигнул и погас, словно не желал позволять нам подсматривать за экс-королем, когда тот в одиночестве. Да мы и не особо стремились. Тем более, что в комнату вбежали горничные и под руководством личных слуг бодро накрывали на стол. После пережитого на балу и документального фильма про Королевский совет есть хотелось ужасно. Да и время обеда давно миновало. Вельможи на балу, скорее всего, уже дегустировали обещанные Дралька блюда. А мы чем хуже? Какой же русский не любит крутых виражей на грифонах, хорошего вина, безудержной магии и вкусной еды? И совершенно не важно, что на земле не колдуют и не летают на аттарх. Вот что у нас умеют отгрохать, так это застолье. Только русские, после праздничного обеда, плавно переходящего в ужин и ночной перекус, еще способны дрыгаться в танцы. И то исключительно благодаря силе духа, воле к победе и алкоголю в крови. Любой иностранец после такого пиршества упал и лежал бы, едва шевеля пальцами. Не прошло и нескольких минут с окончания Большого Совета, как в комнату постучались. Я надеялась, за дверью томится Зардис. Света рассчитывала на визит Вальканта. Елена ждала своего Фалькона, но Тиилий разрушил наши романтические мечты вдребезги. Госпожа Элейна, госпожа Нарра и госпожа Светлая. Света аж дернулась, узнав свое новое имя. «Да, Тиилий», старательно скрывая разочарование в голосе, отозвалась забракованная. «Могу я войти и передать вам послание от господ Фалькона, Зардиса и Вальканта? Входи уже!» Впервые за наше знакомство Елена позволила себе нервный, нетерпеливый жест. Света даже привстала с кресла. Слуга вошел, поклонился хозяйке, нам с приятельницей и торжественно изрек. «Вам просили передать следующее». Я думала, Тирили перескажет послание мужчин, но он раскрыл ладонь, и оттуда выскочил небольшой экранчик. Развернулся в воздухе, вытянулся почти наполовину комнаты и полностью скрыл лакея из виду. «А ничего тут у них технологии!» вырвалось у Светы. «Последнее поколение телевизоров-зонтиков. Хочешь — раскрылся, хочешь — закрылся». Иронию мы оценили, но послание волновало гораздо сильнее. На экране появились мужчины. В центре Фалькон, Зардис с Валькантом, по сторонам от него. Кавалеры чинно поклонились, и Шут взял слово. «Уважаемые наши дамы!» — вновь надел маску Вальконта Фалькон. «У нас возникло непредвиденное обстоятельство. Ничего страшного. Просто банальное похищение самого ценного мага в королевстве. Мелочи жизни, как выражаются русские. Многие впервые за много лет наконец-то вздохнули с облегчением. В особенности тиги на границе с Фирией. Наверное, у них там в разгаре дикий праздник жизни. К сожалению, нам придется искать Лариса и выручать. Я весь оставшийся день буду изучать следы смерчи. Зарди с Валькантом снаряжать экспедицию. Вам все подготовят. Останется лишь утром надеть то, что предоставят горничные, и отправиться к конюшне. От таров к полету выведут слуги. Отправляемся утром. Очень надеюсь, вечером еще увидимся. Но не слишком уверен и не могу обещать. Возможно, Ларис, в свойственной ему манере, опять испортит всем настроение». Фалькон так подмигнул, что становилось ясно. Последняя фраза адресовалась лично Елене. Зардис грустно вздохнул. Догадался, что в ночь перед экспедицией Шут забракованный не в шахматы играть собираются. Валькант скорчил недовольную мину, Фалькон похлопал мужчин по плечам и приободрил на публику. «Не переживайте, я непременно поделюсь впечатлениями. Поведаю, насколько это здорово жить с любимой женщиной. Вы сможете предвкушать, как минимум до спасения Лариса. Ой, ай, осторожней там, вам еще завтра со мной в поход, и вообще я очень ценный маг. Можно даже сказать, штучный товар. Повредите, будете отвечать перед королем. Сами ему из других миров богинь добывать». Фалькон уморительно подскакивал от тычков в ребра, которые не жалели Зарди с Валькантом. Мы с девушками переглянулись, и когда экран погас, я резюмировала. «Мальчишки! А еще строят из себя великосветских вельмож!» «Святое же дело!» — усмехнулась Елена. «Они ведь мужчины, аристократы! Воевали!» «Тирилий!» — окликнула она слугу. Экран схлопнулся, и Тирилий предстал перед нашими взглядами. «Да, госпожа!» — отозвался лакей, и лицо его странно вытянулось. «Я просила кое-что приготовить. Должны же мы расслабиться перед непростым путешествием». «Ладно я. Меня вечером утешит Фалькон. А если не сможет, мне хотя бы есть что вспомнить. А девушкам ничего приятного не светит». «Где?» Тирилий посмотрел так, словно Елена требовала водородную бомбу. С минуту слуга медлил, но под повелительным взглядом госпожи поклонился и вышел за дверь. Спустя пару минут... На знаменитом столике в кафе у Елены появились кувшины с ароматным вином, высокие хрустальные бокалы заискрились на солнце. Горничные так торопливо добавили к угощению жаркое и даже суп, будто намекали, что закусить не мешало бы как следует. Елена царственным жестом отпустила прислугу. Жестом бывалого алкоголика плеснула нам по бокалу, подняла свой и провозгласила. «Ну, за успех экспедиции!» «Чтобы Ларис устроил там Кузькину мать, отучил похищать вейливерских вельмож, и нам отдали регента с приплатой, чтобы не передумали». Мы чокнулись, осушили бокалы до дна, и только потом Света спросила. «Как ты достала вино? Нам ведь обещали сухой закон, ну, после тренировки». «Видите ли, дорогие мои подруги?» — прищурилась Елена, наполняя бокалы. «Мужчины — существа забавные, милые, где-то даже необходимые для женского счастья и комфорта. Но, увы, очень простые в обращении. У каждого есть три важные кнопки — постельные утехи, сытная еда и бесценное мужское достоинство. Нажимая на них в нужном порядке, можно добиться отмены не только сухого закона, отмены казни главного маньяка в королевстве, если, конечно, вам оно надо. Важно грамотно разыгрывать козыри». Переходить с угроз воздержанием на восторге любимым в постели. Дарить мужчине нежность и ласку, а потом страстно устраивать выволочку за какую-нибудь промашку. Держать, так сказать, любимого в тонусе, чтобы не знал, чего ожидать. Готовился к любому исходу встречи. Всегда оставался на чеку. Приходил домой, как на минное поле. Не взорвался? О, Боже, какое счастье! Очнулся после взрыва с легкой контузией и слабеньким звоном в ушах. Боже, какая удача! И любой, даже такой полубог, как Фалькон, будет делать все, что вам хочется. Света помотала головой, набрала в грудь побольше воздуха и выдохнула, залпом осушив бокал. Похоже, впервые в жизни ей не хватило слов. Как и мне. Елена умела все. Отшить Ларриса за минуты, соблазнить полубога за считанные секунды, с первого же взгляда убедить, что она королева, и убить взглядом, если потребуется. Нам оставалось только впитывать и учиться, припадать к источнику женской мудрости, замечательного вина, вкусной еды и бесценной информации. «Как думаешь, зачем они берут нас на поиски?» — не удержалась я от вопроса. «Четвертый бокал развязал нам со Светой языки. Я вот что скажу». Елена подмигнула нам поочередно, отпила немного вина, всего полбокала, и закончила мысль. «По секрету скажу, наши силы слишком велики. Никто не ожидал, что в попаданках проснется столь мощная магия. Как думаете, почему бал назначили так быстро, даже не научив нас колдовать?» Забракованная окинула нас хитрым взглядом. Света пожала плечами. «У местных нет чувства самосохранения? Расслабились за века благоденствия?» «Любят адреналин?» Местные понятия не имели, что магия русских богинь настолько божественна. В общем, здесь почти никто не обладает способностями нашей силы, не считая сотни колдунов и Фалькона. «Так ведь тут уже появлялись попаданки!» «Разве нет?» — удивилась я. «Фалькон что-то говорил про других?» «Были!» — твердо кивнула Елена. «Но магия в них пробуждалась средненькая, а тут мы, люди, ха! Не икс, а ха от слова «хана!» «А почему тогда бал не перенесли?» — уточнила я. «Ну, просто, чтобы дворец уцелел». «Дело вот в чем», — охотно взялась объяснять забракованные. «О плане мероприятий объявили загодя. Народ ждал, аристократы тоже. Дралька томился в нетерпении. Не менять же все, признаваясь в некомпетентности по части магии русских богинь. Ну что они народу сказали бы? Фалькон предлагал, Зардис поддерживал, некоторые маги тоже, особенно Альдер. Ну, вы понимаете, но Дралька... Потребовал провести бал точно в условленный срок. А потом еще нам спиртное подкинул. В общем, поглумился над мужчинами неслабо. Смекнул, что те намеренно подобрали сыночку таких невест. И вроде ведь не придерешься. Красивые, умные, образованные, вести себя умеют. Ну, кроме, пожалуй, Русланы. Хотя она тоже умеет, просто не в высшем обществе. Среди конюхов ей равных не найти». «Значит, нас берут в качестве ударной магической силы?» — догадалась я. Света кивнула раньше Елены. Забракованная посмотрела на приятельницу с изумлением, допила бокал и налила всем чаю. Ни я, ни Света не возражали. Местное вино чуть дурманило голову, пилось, как виноградный сок, и потому исчезало махом. Но слишком налегать на него перед дальней дорогой не стоило. Расслабиться мы успели даже больше того. Утешиться из-за отсутствия мужчин тоже. Самое время переходить к менее крепким напиткам. «Да, они хотят удивить похитителей», — цедя крепкий чай, произнесла Елена. «Вот это мы запросто. Удивим, поразим в самое сердце и в остальные места. Поджарим, проварим, доведем до готовности. Сами Ларриса отдадут. За это и выпьем», — воскликнула Света. Ей наконец-то удалось вклиниться в нашу беседу. Подняла чашку с чаем и чокнулась вначале со мной, а затем и с Еленой. На лице забракованной прописалось выражение «Штирлицу больше не наливать». Свет пожал плечами и с хрустом разгрызла соленый крекер. Елена убрала остатки вина, придвинула к нам розетки с пирожными, вареньем, булочками и прочими вкусностями, и посиделки продолжились. Печень мы взбодрили достаточно. Пора посылать импульс мозгу, хотя что-то подсказывает, целлюлит перехватит сообщение, прокомментировала я. На трезвую голову вспоминать про поход не хотелось. Мало ли что ждет нас в отчине похитителей. Судя по тщательным приготовлениям, привлечению самых сильных магов Вейливера, примут нас явно не с распростертыми объятиями. Возможно, даже придется драться. Магический бой, атаки молниями, водой и заклятиями — вот то, о чем я предпочитала не думать. Бравада испарилась из головы с вином, и мы резко сменили тему разговора. Некоторое время обсуждали местных. Радовались миграции с земли и всему, что к ней прилагалось. Нормальным мужчинам, что умели ухаживать, бережно относиться и, конечно же, хорошим условиям жизни. Нам еще ни разу не отключили электричество, свет, воду и газ одновременно, уверяя, что древние люди с легкостью обходились без них. Где-где? Конечно, в пещерах! Так чем же ленинградки с бетонными стенами, испещренными громадными выемками, трещинами в полу и потолке традиционным замогильным холодом хуже? Даже черная плесень в углах и та ничуть не уступала пещерной. Пожалуй, еще давала ей фору по части неубиваемости никакими химикатами. Никто из комнат выше или ниже не принялся сверлить в 3 часа ночи, утверждая, что вешает американский телевизор, а в Калифорнии день в самом разгаре. В ванной не воняло куревом, так что хоть топор вешай, потому что жена нижнего соседа запрещала ему дымить в квартире, начитавшись плакатов про пассивное курение. Дым же у русских дрессированный. Дунешь, плюнешь, и он из ванной ни шагу. Пригрозишь кулаком — заползет обратно под дверь. Главное в это верить и дышать через раз. В русских логических лабиринтах затерялся бы сам Декарт, а Диоген заперся бы в бочке навеки. Жизнь налаживалась. Даже с Ларисом мы вроде как разошлись по обоюдному согласию. Договорились больше никогда друг с другом не танцевать. И уж тем более не числиться женихом и невестами. Перемыв косточки местным дворянам, а как же без этого, в женской-то компании, мы наконец-то перешли к самому главному. Света осушила чашку чая, подалась к Елене и задушевно спросила. «Расскажи поподробнее. Ну как вы с Фальконом, а? И главное...» Она ткнула пальцем в потолок. «Как вы предохраняетесь?» Забракованная удивленно приподняла брови. Я поразилась тоже. Но Света потыкала пальцем в воздухе, попадая в невидимые цели, и дополнила. «Ну а что? Я женщина молодая. Была 20 лет назад. Теперь вот опять юна и свежа Акироза. И собираюсь догулять все, что не догуляла в молодости. А маленьких валькантиков можно и позже нарожать. Тем более, когда здесь такая медицина. Надеюсь, только роды у нас пошлют принимать не тех пугливых магов. Мало ли, случайно шандарахнем на эмоциях светом или током. Женщина во время родов, как русская рулетка. Повезет – останутся целы. А не повезет – уже не наши проблемы. Наше дело рожать, а магов восстанавливать работа других». «Я сейчас не соображу, чья, но главную мысль вы уловили». Света воззрилась на Елену умоляющим взглядом. Забракованная вздохнула и отмахнулась. «Маги предохраняются без резиновых изделий, таблеток и жутких спиралей. Делают так, что семя не способны к зачатию. А когда захотят, будет пригодно». «Здорово, да?» — подмигнула она. «Так что ж ты нам сразу-то не рассказала?» — всплеснула руками Света. «Я бы давно этого Вальконта... Ну, того, вы поняли». «Да мы-то все поняли», — не удержалась я. «А вот ты не поняла. Пока мы не получили отставку у Лариса, Вальконт к тебе и пальцем бы не прикоснулся». «Да нет», — задумчиво прищурилась Света. «Пальцем касался и даже губами. А вот тем, чем надо, наверное, вы правы. Но теперь-то у нас все права. Жаль, только мужчины заняты экспедицией. Вот так всегда. Когда можем, не можем, а когда не можем, можем. Что я хотела сказать?» Елена посмотрела на Свету с сочувствием, сучила ей крекер и предложила. «Может, спать? Завтра ведь в путь. Судя по всему, Фалькон не придет. Придется мечтать о страстных ночах вместе с вами». «А, пошли!» — бодро предложила мне Света. «Да оставайтесь ночевать у меня!» — остановила приятельницу Елена. Света резко поднялась с кресла. Но сила тяготения и вестибулярный аппарат предали приятельницу одновременно. Она плюхнулась назад и благодарно воззрилась на забракованную. «Спасибо, а то я что-то устала. Пить?» — не сдержалась я. Света сверкнула в мою сторону глазами, пригрозила кулаком и рассмеялась. Тем временем Елена позвала слуг. Эмира, Дейла и Тейрили гордо распоряжались лакеями и горничными. Первые втащили еще 2 кровати, вторые застелили за считанные минуты. Личные слуги сияли от счастья, поглядывая на недопитую бутылку вина и почти трезвых хозяев. Меня с Еленой. Света мирно посапывала в кресле и уморительно дрыгала ногой. Наверное, во сне танцевала с Ларисом. И то ли старалась соответствовать, то ли в прямом смысле отбить у регента желание продолжить знакомство. На лице Телирия так и читалось. Пронесло. И мы даже остались целы. Пора ставить свечки богам и богиням, в том числе и попаданкам. Но радость его оказалась преждевременной. По знаку Елены Свету разложили на постели лакеи. Она не проснулась, лишь недовольно всхрапнула так, что слуги подпрыгнули от неожиданности, и стрельнула лучиками из пальцев. Несколько осколков лепнины с потолка осыпались на головы лакеев. Наученные горьким опытом, они рухнули на пол, прикрыли головы руками и некоторое время пережидали, как при воздушной тревоге, мало ли. Услышав довольный протяжный храп Светы, слуги опасливо приподняли головы. Обнаружив, что приятельница мирно спит на боку, вскочили пружинами и рванули из комнаты. А чьи-то глаза на осколках потолка грустно взирали с пола им вслед. «Какие-то они все нервные», — подмигнула Елена. «Я бы даже сказала, изнеженные. Вот с нашего подъездного козырька на голову всегда что-то осыпалось. Зимой — сосульки и лавины снега, летом — остатки стройматериалов. Соседи перманентно делали ремонт и выбрасывали мусор в окно. Тут главное что? Сноровка, закалка, тренировка, как говорили раньше. Выглянул осторожно. И перебежками, перебежками. Местных надо не на военные учения отправлять, а в родную Россию. На полгода, год. Все, кто выжил, станут непобедимыми. Магические атаки отразят щелчками. Смерчи закрутят в обратную сторону. А на Русланины перлы ответят так, что спортсменка сама полезет в словарь. Вот только остальные, боюсь, застрянут в сумасшедшем доме. «Согласна», — кивнула Елена, ничуть не сочувствуя слабакам остальным. «Мы чокнулись чаем, выпили до дна, умылись и рухнули в постель, в чем были». Глава 10. Утро началось суматошно, как обычно перед дальней дорогой. Пробуждение было внезапным, как всегда в присутствии Светы. Я начала привыкать к Вейлеверу, подругам и монаршей семье. Солнце пощекотало веки, ветерок погладил лицо, а Света взбодрила зычным «Вставай!». Я открыла один глаз, другой, и обнаружила, что приятельница давно на ногах и уже почти собралась. Во всяком случае, на Свете как влитой сидел костюм, похожий на земной костюм для верховой езды – черные лосины, светло-розовая туника и угольная жилетка выгодно подчеркивали фигуру приятельницы. Дополняли наряд высокие кожаные сапожки. «Что такое?» — зашевелилась в своей кровати Елена. «Кажется, она тоже не привыкла вставать с позаранку под оклик подруги будильника». «А я что?» «Я ничего. Встала, умылась, вызвала слуг». «Они принесли одежду, накрыли на стол». «Теперь ждем только вас!» — широко улыбнулась Света. Елена оскалилась в ответ. Я помотала головой, пробуждаясь окончательно. «Она всегда такая или только у меня в гостях?» — хмуро спросила забракованная. «Всегда!» — отчеканила я. Света отделалась снисходительным взглядом. «Да ладно вам! Вставайте уже! Через 2 часа вылет! Чего тянуть-то?» «А вот с этого следовало начинать!» Даже пальцем в потолок Елена тыкала как-то по-особенному, грациозно, величественно, как сонная королева. В следующие 1,5 часа мы быстро собрались, перекусили и переоделись в дорожные костюмы. От Светиного они отличались только цветом. Лазурный для меня, светло-бежевый для Елены. «Учитывая вкусы местных дамочек, нашему дизайнеру пора выписывать премию», — резюмировала я. На балу мы выглядели принцессами, а они — клоунессами. Девушки взглянули с удивлением. Обычно Света комментировала первой, Елена рассуждала о местных порядках. А тут я, всегда такая тихая и скромная. Я подмигнула. «Долго запрягаю, но быстро еду», — сообщила не без гордости. Девушки хихикнули и закивали. Спустя 1/2 часа попаданки с личными горничными и лакеями собрались возле конюшни. Здесь уже ждали толпа вельмож во главе с нашими мужчинами. Зардис метнулся ко мне навстречу. Валькант поспешил к Свете. Фалькон подскочил к Елене. Обнял, поцеловал, что-то шепнул на ушко и вернулся к делам. Зардис крепко прижал, заглянул в глаза, будто спрашивал согласие, и впился губами в губы. Я сомлела, потеряла чувство реальности. Мир стерся в мгновение ока. Звуки и образы уплыли прочь, растворились в сладкой дымке. Я видела лишь изумрудные глаза близко-близко, ощущала лишь пылкие ласки принца, его страсть и даже то, чего он не собирался показывать. Когда твердый бугор уперся в живот, запульсировал, Зардис отстранился, прервал поцелуй и выдохнул. «Теперь я могу вас соблазнять, моя госпожа Нарра, добиваться и ухаживать». Я собиралась сказать принцу, что добиваться уже нет смысла. Я и так принадлежу ему от макушки до пяток, душой и телом, разумом и чувствами. Хотела добавить, что и соблазнять-то в общем уже не требуется. Я давно ко всему готова. Одного обхождения Зардиса хватило, чтобы покорить госпожу Нарру навеки. Но принц лихорадочно сверкнул глазами и рванул к придворным. Зарди с Валькантом распоряжались отрядом человек на 50. Объясняли, кто как полетит, у кого какая задача, кому какие достанутся припасы. И Мира, Дейла и Терили провожали нас грустными взглядами. Уверена, предложив Фалькон слугам сопровождать хозяев, наши первые сорвались бы с места. Лакеи вывели из конюшни оттаров. Ол приблизился, потерся щекой о лицо и заурчал, как огромный кот. Я обняла грифона за шею, погладила, поздоровалась, и птица-зверь заурчал сильнее. Звук отозвался в теле приятной вибрацией. Ощущение единения, тихой нежности, невидимой ниточки от сердца к сердцу не отпускало еще несколько минут. Наконец Фалькон скомандовал. «Все на оттаров! Готовность номер один! Отбываем по моему сигналу!» Ол присел, выгнул спину. Зардис мгновенно очутился рядом, подсадил, хотя этого и не требовалось. Но мне нравилась его забота. И самое главное, я обожала то, как Зардис проявлял ее. Мне не требовалось напоминать, умолять, сотни раз повторять малейшие просьбы, как с земными мужчинами. Зардис всегда держался рядом, поддерживал и помогал без малейших намеков. Нет ничего прекраснее мужчины, что предвосхищает твои желания, думает о потребностях собственной женщины, не исполняет просьбы, как тяжкое бремя с хмурым лицом и явным намеком на неумеренную плату. Мол, я же убрал инструмент из кухонного стола, даже клей ногтем почти отколупал. Прошу любить и жаловать. Теперь ты должна ублажить в постели, накормить, как в элитном ресторане, и захвалить так, чтобы поэмы померкли. Дескать, я же встал с дивана и притащил бутыль с водой из парадной. Целых 3 метра корячился, спину гнул, руки-ноги надрывал. Теперь ты обязана сутки восхищаться моей силой и отзывчивостью. Укрывать пледом, переключать каналы, наливать чай и откликаться на малейшие капризы. А как же? Мужик сказал, мужик сделал. И неважно, что между этими событиями прошло уже несколько дней. Какая новогодняя елка? Какие коробки с переезда 3 года назад? Какая сломанная в прошлом году дверная ручка? Какая розетка, что уже полгода весело искрит даже без использования? Какой кран, что бодрит ритмичной капелью днем и ночью? Вначале реабилитация с компьютерными стрелялками-бродилками, отдых с детективным сериалом и квасом. А вот потом, через полгода приходи. Зарди казался не просто принцем. Сказочным принцем. И с каждой минутой я все сильнее влюблялась. Зардис нежно погладил мою ногу, потрепал Ола по мохнатому загривку и устремился к своему птице-зверю. Ловко запрыгнул на оттара, выпрямился лихим наездником, обернулся и подмигнул. Я ответила тем же. Зардис улыбнулся во все лицо, нехотя отвел взгляд и вернулся к командованию. Только теперь я обнаружила, что Света с Еленой уже в седле. Остальные попаданки еще взбирались на оттаров. Кто-то сам, а кто-то и с помощью прислуги. Руслана приказала оттару не приседать, стоять как вкопанный. Положила руки на спину грифона, подтянулась почти без усилий, закинула ногу и уселась на место. И впервые за наши прогулки вельможи взглянули на спортсменку с восхищением. На лице Фалькона так и читалось. Когда Руслана молчит, она хоть куда. Сделать ее немой, что ли? Может, даже замуж выдадим? Мы выстроились широким клином. Женщины в центре, мужчины по сторонам. В авангарде Фалькон, Зардис, Валькант. Только сейчас я заметила, что среди вельмож затесались и маги. Сам зеленоглазый жерть Альдер остался охранять Вейливер. Но помощники его отправились с нами. Зардис вскинул руку вверх, Фалькон скомандовал. «В путь!» Грифоны одновременно оторвались от земли. Синхронно взмахнули крыльями, поймали потоки воздуха, чуть накренились вправо, снова взмахнули крыльями, и мы уже в небе. Несколько минут мы набирали высоту. Я прямо чувствовала, как холодает, как ветер пробирается к телу прохладными пальцами. Но вскоре стало гораздо теплее. «Фалькон химичит с температурой», — подсказала Елена удивленным попаданкам. «Создает вокруг комфортное пространство». Зардис взмахнул рукой опять. Отары взвелись выше, набрали скорости, и не успела я ахнуть, как клин врезался в облачную массу. Белесый туман заволок все вокруг. Я поежилась, понимая, что летим по приборам на чистой интуиции атаров, их особенной магии и колдовстве Фалькона. Несколько минут страха, затаенного дыхания и вздох облегчения вырвался наружу. Мне вторили другие попаданки. Руслана даже выматерилась. Очень восторженно, но очень витиевато. Грифоны взмыли в открытое небо. Белые перины облаков остались под нами. Ветер усилился, но прохладней не стало. В рваных брешах меж облаков мелькали осколки пейзажей, словно кусочки разобранного пазла. Зеленые полосы лугов, золотистые моря полей, голубые нити рек, косматые кроны лесных деревьев. Издалека кричали пернатые. Ветер время от времени насвистывал в уши. И спустя полчаса или больше я вдруг поймала себя на том, что привыкла к полету. Не было восторженного испуга, радостного предвкушения, упоения свободой. Я неслась на атаре так, как из года в год летала на самолете. В детстве едва стальная птица поднималась к облакам, города под крылом складывались в симметричные наборы прямоугольников и квадратов. Я просто визжала от радости. Позже перелеты стали делом обычным. А затем и вовсе переросли в утомительную необходимость. Стальная птица превратилась в средство, способное унести от холодного лета, бытовых проблем и житейских неурядиц в края пальм, all-inclusive и бескрайних морей. Туда, где можно ненадолго забыться, спрятаться от жизненных невзгод и почувствовать себя белым человеком. Таким, каким я ощущала себя вот уже несколько дней в Вейлевере. Постепенно дорога начала утомлять. Попаданки скучали, с интересом разглядывая окрестности. Плотная пелена облаков под нами рассеялась, и земля внизу распростерлась пестрой картой. Ничего особенного. Все те же косматые макушки деревьев, зеленые моря лесов, голубые чаши озер, синие змейки рек. Но когда мы покинули рубежи Вейлевера, я поняла сразу же. Хотя никаких пограничных столбов, дозорных, опознавательных знаков внизу не мелькало. Вроде бы ничего не изменилось. Природа как природа. Флора, фауна, свист ветра в ушах. Вот только все выглядело уже не таким роскошным, цветущим, благоухающим. Рука Лариса чувствовалась в Вейлевере, а ее отсутствие за пределами королевства. Словно родной край Зардиса отлично отфотошопили, а вот другие поленились. Разница была такой же, как между моделью в журнале и соседками по автобусу. Леса прореживались паутины мертвых деревьев. Иссушенные стволы тянулись к небу изломами веток, похожих на скрюченные артритом пальцы. Реки с трудом перебирались через мели. Прозрачная влага озер местами заболотилась. Проплешины иссохшей травы желтели на зеленых лугах. Все как на земле, в самом обычном краю, где нет природной магии. Теперь становилось ясно, почему Лариса так ценили, чествовали, заглядывали в рот всю его сознательную жизнь. Регент превращал Вейлевер в райское место, обеспечивал богатым урожаем, которого хватило бы на 100 королевств, дичью, рыбой и чудесной погодой. Магия Фалькона все еще охраняла нас от суровых ветров, негостеприимной прохлады и повышенной влажности. Но небо стало неприветливо блеклым. Вдалеке соединяли облака с землей пунктиры ледяных дождей. От одного взгляда на них хотелось поежиться. Деревья кланялись ураганом, птицы метались в небе встревоженными стаями. Ничего особенного, обычные природные катаклизмы, погодные неприятности. Вот только в Вейлевере такого не случалось. Дождь орошал землю теплыми струями, ветра расчесывали кроны деревьев, не ломая ни единой ветки. Солнце ласково грело, не выжигая несчастные растения до смерти. Да, Ларисом не зря так дорожили на родине. Вот только избаловали, постоянно напоминали о его уникальности совершенно напрасно. Парень вполне мог вырасти нормальным. Я видела, что Ларис незаконченный эгоист. И уж точно не трус, что бежит от опасности, спасая роскошные локоны и красивые ягодицы. Странное ощущение поднялось изнутри. Я погрузилась в мысли о Ларисе и почудилась, вижу его или чувствую. Мгновение или дольше чудилось, регент кому-то сочувствует, от всей души глубоко и искренне. Ого, он способен и на такое? А Ларис лучше, чем выглядел, вернее, гораздо многогранней. Мурашки пробежались по спине толпой оголтелых муравьев, бросило в жар от смущения. Стало еще горячее. Я ошарашенно заморгала, и ощущения пропали. С минуту я приходила в себя, выравнивала дыхание, собиралась с мыслями, усиленно возвращаясь в реальность. Первым делом я нашла взглядом Зардиса. Он спокойно летел впереди клина на пару с фальконом, задавая курс. Принц почувствовал, оглянулся, ободряюще подмигнул и вернулся к делу. Ага, Зардиса не проняло. Я покосилась на Свету. Приятельница поджаривала лучиками мух с таким выражением лица, будто писала диссертацию. Внушительная стая птиц неслась следом, смачно лакомясь халявным полдником. Нет, Света тоже не в теме. Елена щурилась на спину фалькона и улыбалась, спускаясь взглядом к его ягодицам. Так, забракованная очень занята. Остальные попаданки развлекались по-своему. Руслана мысленно голосила матерные частушки. Галя подпевала ей, но вполне литературно. Анна щелкала пальцами в такт. Валерия дрыгала ногами. Складывалось ощущение, что и пьяный, и трезвый она танцует почти одинаково. Дырц-пырц и дурц-бумц присоединились к аккомпанементу. Не знаю, как здесь, а на родине, девушки вполне могли рассчитывать не только на любовь публики, но и название народного ансамбля «Повсеместные встряски». Группе «Ленинград» пришлось бы потесниться на пьедестале, а юмористам и комикам уйти на пенсию. Да уж, эти тоже не помощницы. Я постаралась вернуть ощущение. Так, сосредоточиться. Ларис. Нечто приятное, теплое в животе. Сладко сосет под ложечкой. Мурашки носятся по спине в догонялке, как в дешевых любовных романах. Лицо обдает жаром, кровь приливает к ушам, горячая волна растекается по телу. Перед глазами появилась девушка, невысокая, складная, одетая, как принцесса. Жасмин из диснеевского мультика. Синие шаровары, топик, открывающий плоский живот, длинные черные волосы и лицо. Вот тут я слегка опешила. Кожу незнакомки испещряли веснушки. Одна на одной, как у самых рыжих рыжух. Широко распахнутые темные глаза смотрели смущенно. Пухлые губы раскраснелись. Но все портил нос. Длинный, с горбинкой. Он и так выпирал дальше некуда. Так еще и кончик сильно смотрел направо. Будто в детстве его сломали, и хрящ сросся неправильно. Похоже, местные чародеи женского апгрейда и тюнинга и впрямь не могли улучшать аборигенок. Я даже пожалела бедняжку. Если бы не нос, она казалась бы красавицей. Но в следующую секунду на экране появился Ларис, коснулся рукой волос незнакомки, сказал что-то явно приятное и трогательное. Девушка улыбнулась, спрятала взгляд и затихла под непрошенной лаской. Так, что это было? Ларис не высказал свое фи девушке с кривым носом? Не отметил, что такой клюв годится только как крючок для одежды? Видение исчезло. Я ошарашенно огляделась вокруг, но ничего не изменилось. Попаданки продолжали нехитрые развлечения, птицы набивали живот дареным лакомством. Зардис с фальконом управляли полетом. Никто ничего не видел, кроме меня. А может, все это глюки? Пересыщенный кислородом воздух, передозировка магии и хорошего обращения? Организм не выдержал общения с идеальным мужчиной, мозг перегрузился и не смог до конца переварить информацию. Психика зависла без постоянных упреков. Мол, не так ведешь хозяйство, не тем местом ублажаешь в постели, мало восхищаешься, не благодаришь за само существование, не молишься на божественного диванного самца. Да, в конце концов, я уже 3 дня не слышала зычные подбадривания любимого редактора. Почему до сих пор не сдан репортаж с открытия торгового центра? Ах, торговый центр открывается через час. Ну и что? Зато я настроил вас на мероприятие. Почему верстка номера не закончена? Ах, не сданы статьи. А почему не сданы статьи? Ах да, открытие через час. Как же неправильно они все организуют. Мешают слаженной работе нашего чудесного желтого издания. И почему пьем кофе в рабочее время? Как нерабочее? Обед? У журналистов что, бывает обед? Забудьте это слово, как страшный сон. Ну, или как прекрасный сон. Неважно. Главное, запомните. Обед, нормированный рабочий день, хорошая зарплата. Все эти вещи остались там, в далеких советских годах. Сейчас, слава богу, рыночная экономика. Все пашут, как лошади, получают только нагоняй, обедают и чаевничают без отрыва от производства. Я уже не говорю о тружениках ТСЖ. Они названивали ежедневно. Просили погасить задолженность по квартплате, которую начислят через 2 недели. Чтобы не расслаблялись, копили и готовились. А попробуй спроси их, когда помоют лестничную площадку, покрасят фасад или зальют пеной щели между стенами? Все, телефон недоступен, как девственница до брака. Абонент отключился от несовершенного мира, линия занята более срочными делами, возможно, маникюром с педикюром. Боже, ведь я высыпалась в последние дни как младенец, без ежедневных соседских свадеб и регулярных дней рождений. Соседи снизу праздновали их каждый вечер. И попробуй скажи им, что это уже 365-я свадьба в году, и день рождения тоже. Попробуй, вызови полицию. Стражи порядка подсокают языком, сетуя на твою непонятливость. Мол, у людей праздник, а ты тут спать пытаешься в 3-то утра. И вообще, каждый нормальный человек легко встанет в 5, даже если спал полчаса от силы. Сами не раз проверяли. Правда, то было ночное дежурство, когда спать не положено, в принципе. Но кто считает, кемарили же? Кемарили. А потом поднимались в 5 утра и бодрой трусцой неслись домой, да, отсыпаться. Но какое это имеет отношение к делу? И вообще, как можно так нагло портить людям праздник? От такого культурного шока даже полиция обязательно выпьет с соседями на брудершафт. Исключительно, чтобы успокоить нервы. Ведь каждый день приходится иметь дело с такими вот субъектами, как я. Ужас, да и только. Вспомнив, чего лишилась, я решила, что переживать из-за видений не стоит. Несколько дней спокойного сна, ухаживаний сказочного принца Зардиса, хорошей еды и приятного обхождения немного повредили мой рассудок и нервную систему. Перезагрузится, адаптируется, ассимилирует, и все будет отлично. Вон Света не переживает, совершенно привыкла. Даже мух сжигает лучиками на подлете. Опять же, птичек прикармливает. В этом краю ларисы не водятся. Надо помогать живности в меру своих слабых попаданских сил. Я и забыла, что в порядочной попаданке фантазийный мир по статусу положено вытворять глупости, выкрикивать пошлости, побеждать самых сильных магов и бойцов и попутно соблазнять всех самцов. Кажется, на порядочных мы не тянем. Даже всей толпой, не то чтобы по отдельности. Руслан, конечно, любого конюха за пояс заткнет. Но по части глупости и драк мы явно отстаем от графика. Не говоря уже о том, что никакие штабеля мужчин перед нами не укладываются. Даже король остался равнодушен. Во всяком случае, я не заметила, чтобы он среагировал на кого-то из девушек. Хотя Арина едва шею не свернула, исследуя сиятельные ягодицы. Лариса так вообще почти заработала косоглазие, оценивая мощные плечи и спину монарха. А ему хоть бы хны, остался руководить страной и даже не назначил никому свидания. Мельчают попаданки. Ларис променял нас на кривоносую, слава богу, конечно. Но глюк вышел знатный. После всех претензий регента к внешности невесты, объяснений, насколько идеально она должна выглядеть и вести себя, видение прям-таки ошеломляло. Внесло, так сказать, ярких красок в наш унылый полет. Снижаться от тары начали далеко за полдень. Выбранное для привала место выглядело вполне гостеприимным. Небольшое поселение, втиснутое между густой чащей леса и морем, с 2 сторон огороженное высоким частоколом крутых горных пиков. Покрытые снежными шапочками, они казались глубоко выточенными клинками, пронзившими белые шарики. Как ни удивительно, невесомость я почувствовала, несмотря на божественное колдовство Фалькона. Остальные девушки тоже. Попаданки забеспокоились, постарались принять более удобные позы. Ол напряг спину, словно старался поддержать меня. Стая пестрых птиц почти всех цветов радуги взмыла куда-то ввысь, перепуганная нашим прибытием. Вблизи поселение напоминало небольшой захолустный городок. Особняки сплошь коричневого, серого и белого цвета. Такого же оттенка брусчатки, флажки на башенных шпилях, яркие черепичные крыши. От этого города прямо веяло классическим земным средневековьем. Я даже не удивилась, обнаружив на одном из шпилей животное, чем-то похожее на горгулью. Зверь осклабился, издал протяжный рык, расправил огромные перепончатые крылья и стремительно взмыл в темнеющее небо. Вслед за ним с других крыш поднялись на крыло такие же горгульи. Ненадолго наши пути пересеклись. Звери рассыпались по сторонам, уступая клину оттаров дорогу. Хлопки перепонок, резкие выкрики разрезали тишину. Выходит, местные подкинули на землю все эти мифы. То ли возмутилась, то ли обрадовалась Арина. У них же тут сплошные наши сказочные чудища. Грифоны, горгульи, тигети. Похожи на волколаков. Лариса забыла. У нас про него тоже много сказок. Глупый король, голый король, храбрый парняшка. Там тоже король. Тот еще дурак, встряла Света. Так, не будем называть дураком нашего регента, вступилась Елена. Скажем так, необремененный излишком интеллекта и скромности монарх с комплексом бога и вкусом вороны. «Мы все глядим в Наполеоны двуногих тварей миллионы», — не выдержала я, процитировав классик. Единодушное мысленное поддакивание послужило ответом. Когда оттары пошли на снижение, стало заметно, что улицы поселения просто кишат людьми, вернее, сетами. Так называла себя местная раса с удлиненным зрачком и удивительным оттенком радужки. Про египетского бога вспомнили все попаданки, когда пили из колодца мудрости Фалькона. Но Шут заверил, что сеты появились в его мире гораздо раньше, чем религии на земле. Как внучатый племянник одного из богов, он знал об этом не понаслышке. И уверял, что местные короли тоже имели каплю божественной крови. Отсюда и их мощная магия. Тогда Света еще пошутила, мол, кого-то боги сотворили, а в чьем-то случае натворили. И это как раз случай Лариса. Встречали нас вполне радушно. Горожане в слишком пестрых по сравнению с веливерцами нарядах столпились на площади, вымощенной сизыми булыжниками с белыми прожилками. Местные одевались попроще, чем соотечественники Зардиса, но одновременно намного ярче. Туники, нечто вроде толстовок, испещряли узоры, похожие на русскую вышивку. Алые, оранжевые и желтые лампасы на темных брюках бросались в глаза. Зардис спешился, подскочил ко мне. И едва Ол коснулся лапами брусчатки, подал руку. Я спустилась, забывая о том, что вокруг толпы народу. Уж слишком приятными были объятия принца. Крепкие и требовательные, но одновременно нежные и взволнованные. Пальцы Зардиса вздрагивали, губы раскраснелись и приоткрылись. Ну, конечно же, как я могла не смекнуть? Привал ведь не только возможность хорошо поесть и передохнуть от долгого перелета. Есть еще много приятных дел, которыми стоит заняться прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик. Раз уж Ларис забраковал меня окончательно, отверг бесповоротно, пора прекращать затяжной целибат. Зардис поймал направление моих мыслей, прижал посильнее и впился взглядом в лицо. Руки принца будто непроизвольно спустились пониже, стали и на бедра. Чуть стиснули, и тело Зардиса отреагировало с привычной скоростью. Принц вздрогнул, прочистил горло и произнес: «Госпожа Нарра, что вы скажете насчет того, чтобы снять один номер на двоих?» Я только кивнула, ощущая, как сильно жаждет общего номера Зардис. Его тело отвечало на нашу близость все отчетливее. То, что уперлось мне в живот, теперь даже вздрагивало с притоком крови. Принц больше не отстранялся, дал прочувствовать всю силу своего желания. И я сомлела в жарких объятиях. Внизу живота растекался жар. Сладкие спазмы напоминали о том, как давно я не любила мужчину в постели. Руки Зардиса все еще вздрагивали. Несколько секунд, казалось, он не сможет отстраниться, разорвать контакт. Еще немного, и принц приступит к делу не в номере, прямо тут, на городской площади, под большой башней с круглыми часами, похожими на Биг Бен. Зардис облизнул губы, несколько раз сглотнул, натужно выдохнул и отпустил меня. И только теперь я заметила, что оттаров уже уводят отельные слуги в ярко-лиловых костюмах. Да и приют для залетных путников перед самым носом как раз под башней с часами. Огромное четырехэтажное разлапистое здание с несколькими пристройками напоминало детский конструктор, кое-как собранный малышом. «Похоже, архитекторы тут пьют больше нашего», — прокомментировала увиденная Лариса. «Просто они не умеют закусывать, а потом затанцовывать и замагичивать», — возразила Арина. «И наша задача — научить местных этим нехитрым приемам. Девушки, а давайте оставим после себя хоть одно целое королевство», — осадила попаданок Елена. «Да хоть что-то оставим целое. Представьте, как удивятся местные. Вот это будет действительно неожиданность». «Спокойно. После одной вечеринки с нами они забудут, что тут было целое, а что нет», — пообещала Анна и притопнула ногой, будто планировала опять пуститься в русскую трясовую. Так назвала ее «Танец света». И все понимали, почему. Анна дрыгалась так, будто постоянно наступала на оголенные провода. Заметив жест Анны, Валерия оживилась, дернула ногой, напоминая, что между балетом и махами кунг-фуиста не так много разницы, как кажется хореографам. Главное – желание и море энергии. Умение уже не столь и важно. Завидев женщину, что молотит ногами воздух, как боксерскую грушу, мало кто рискнет не восхититься ее несравненными «па». Грифоны оборачивались, словно получали от нас разрешение последовать за незнакомцами. Я послала Оллу согласие и кивнула. Зардис поклонился, оставил меня и приблизился к Фалькону. Шут только что расстался с Еленой и всем своим видом показывал, что это ненадолго. Света с Валькантом еще миловались. Остальные попаданки метали в сладкие парочки завистливые взгляды и вздыхали по своим сказочным принцам. Они еще не знали, что некоторые сказочные принцы ждут прямо здесь, на первом же привале. Противостоять обаянию русских женщин так же сложно, как остаться в сознании после их щедрого удара скалкой по лбу. Российские преподаватели и журналисты умели произвести незабываемое впечатление. Главное – отпоить несчастных успокоительным и убедить, что если не придут в себя быстро, мы останемся продолжать утешать на непредсказуемо долгий срок, на ПМЖ, пытки местных жителей. Не успела я включиться в диалог богинь, как Зардис подхватил под руку. Горячий бок принца лучше слов демонстрировал его нетерпение. Слуги распахнули перед нами высокие отельные двери в обрамлении грубоватых геометрических узоров. За ними открылся просторный холл без фресок, картин и других украшений. Мягкие розоватые ковры покрывали пол сплошняком. Ни ресепшена, ни столиков для гостей нигде не обнаружилось. Аскетично декорированные несколькими амфорами помещения, две широкие лестницы в подвалы наверх с грубоватой балюстрадой перил, синие светильники в виде бутонов, пухлые алые диваны предлагали усталым путникам хороший отдых. Слуги сновали туда-сюда, поглядывая на нас не без интереса. «Так что вы скажете по поводу общего номера, госпожа Нарра?» — заглянул в лицо Зардис. «Я заказал на всех. Сейчас передохнем, перекусим, еду принесут по желанию в номера, или можно спуститься в местный ресторан. Все будет, как пожелаете». Его лихорадочный взгляд скользнул по моей фигуре, руки стиснули талию. «Отдельный номер — это здорово. Еда на заказ еще лучше. Но мы ведь не будем сразу заказывать». Мой голос слегка дрожал, выдавая волнение. Зардис чуть дернулся, прижал так, что дышать стало трудно, и лицо его окрасил яркий румянец. И снова я потерялась в пространстве и времени. Не помню, как мы взбежали по лестнице, неуверенно, куда свернули в просторном зеленом коридоре. Помню лишь, как бесшумно прогнулась под спиной кровать, как Зардис жадно исследовал мое тело руками, раздевал, ласкал, целовал, пробегался языком по впадинам и выпуклостям, а я сжимала его крепкие ягодицы, царапала мускулистую спину, гладила кубики пресса и то, что зазывно торчало навстречу чуть ниже. Принц рычал и урчал, как дикий варвар, но обращался со мной бережно, как джентльмен. И это сочетание окончательно вскружило мне голову. Впрочем, и Зардис совершенно потерял контроль. Только продолжал исследовать мое тело руками, губами, а затем вдруг, без предупреждения, овладел мной. Замер и впился взглядом в лицо, словно ожидал ответной реакции. Я потянула принца к себе, стиснула руками крепкие ягодицы, и Зардис расслабился, позволив себе все, о чем мечтал. Мы соединялись, как в любовных романах, торопливо, жадно, необузданно. На секунду расставались и снова устремлялись навстречу друг другу. По телу бежали волны удовольствия, сладко пульсировало внизу живота. Зардис притягивал меня, будто не мог насытиться, и продолжал, даже закончив. Как истинно русская женщина, даже в такую минуту я порадовалась, вспоминая откровение Елены. Забракованная четко сказала, если маг не захочет, партнерша не забеременеет. Боже, как же здорово сбросить цепкие коготки страха, не думать о предохранении, позах, о том, каков мужчина в постели. Зардис владел мной как инкуб, обращался как юный монарх с первой своей фавориткой и обожал как рыцарь свою принцессу. И я вся ушла в ощущение, жар внизу живота, томление, что переходило в негу, Наслаждение, которое охватывало все тело и растекалось по мышцам минутной, невыносимо приятной слабостью. Дрожь где-то в глубине, что сменялась полным, разнеженным расслаблением. Сердца, что бились в унисон, то замирали вместе на пике удовольствия, а то припускали почти одновременно. Мы потеряли счет времени. И лишь когда усталые, едва дыша, распластались на постели, Зардис выдохнул, вскочил на ноги и оделся быстрее солдата. «Черт! Уже почти 6 вечера. Надо срочно заказать еду. В 8 у вас магическая тренировка». Я раскинулась на мягком матрасе, впитывая тепло, еще не остывшее от нашей страсти простыни, и томно ответила. «Мы все успеем. Не переживай». Зардис на секунду оцепенел, словно не ожидал такой фамильярности. Я застыла, опасаясь, что перешла грань, которая отделяет истинную леди от хабалки. Но принц улыбнулся совсем светло, как ребенок перед горой новогодних подарков. «Нарра», — сказал так, что сердце сладко ёкнуло, — «я давно люблю тебя. Наблюдал, изучал привычки и вкусы. Хотел поближе узнать, чтобы соответствовать твоим потребностям, желаниям и ожиданиям. Если я выучил урок, сдал экзамен, может, объявим, что мы помолвлены?» Я замерла, стараясь сохранить мгновение в памяти. Я столько читала в романтических книжках, столько сериалов пересмотрела про такие признания, довольствуясь в жизни нехитрым. «Ну что, в койку?» Мужчины русских женщин не баловали. «Если не умеешь открывать новый забор, любимый не поможет, постоит рядом, посмеется и еще друзей пригласит на чудесное зрелище. Если хочешь талику тепла и ласки, тебя немедленно потащат в постель, справедливо полагая, что иначе-то ни тепла, ни ласки не подарить. А если наряжаешься, красишься, чтобы предстать перед любимым во всей красе, тебя в лучшем случае смачно шлепнут по пятой точке. Зардис дал мне за последние дни больше, чем все предыдущие мужчины за годы, и заставил ощутить себя женщиной, королевой, желанной, прекрасной, слабой и защищенной в сильных мужских руках. Про секс уже и не говорю. Не зря Елена так рекомендовала попробовать с вейливерскими магами. Зардис превзошел все самые смелые ожидания. Юношеский пыл и неутомимость, зрелый опыт и рыцарская забота о партнерше покорили меня окончательно. Принц сочетал лучшие качества любовников страстного фэнтези про оборотней, романтической фантастики, про эльфов фейри дроу и мрачноватой вампирской прозы. Все то, о чем грезят одинокие женщины, по ночам шурша яркими томиками и украдкой вздыхая о сказке. Я получила все то, что и положено попаданке по статусу. Ведь главное, так легко и просто. Мне не пришлось носить бронелифчик, хамством доводить до истерики местных вельмож, в любой ситуации демонстрировать глупость и полное отсутствие логики. Я осталась самой собой. «Нарра, что-то не так? Я поторопился с просьбой», — вырвал меня из грез голос принца. Я замечталась, залюбовалась Зардисом и забыла о его вопросе. А еще я умудрилась забыть о том, как реагирует суженый на мои затяжные раздумья. Очередным марафонским забегом, таким, что любой олимпиец обзавидуется. Зардис напрягся, бугры мускулов проступили сквозь тонкую футболку. С минуту принц вглядывался в лицо, а затем резко сорвался с места и понесся по комнате. Но я уже знала, что предпринять и... самое главное, понимала, что имею полное на это право. Я с трудом поймала принца на развороте, обняла за шею и поцеловала. Думала, мы грохнемся на пол. Такую Зардис набрал скорость. Но он и тут сразил наповал. Остановился, как вкопанный, подхватил на руки и закружил. Я прикрыла глаза и просто наслаждалась. Еще ни разу ни один мужчина не носил меня на руках. Всегда были отговорки. Я слишком много вешу, шутка ли, целых 55 килограмм. Он безумно устал после напряженного дня перед компьютером. Это же отнимает у мужчины все последние силы. Практически истощает могучий организм. Ему некогда. Убивает трехмерных монстров в новой стрелялке. И мое любимое. Дорогая, у меня лодыжка потянута. На руке. Я начала побаиваться, что Зардис всего лишь сон. Прекрасное видение перед тем, как вернуть меня в ужасы прежней реальности. Но принц не подкачал и на сей раз. Остановился. Страстно коснулся губами губ и осторожно поставил на ноги. Взял за плечи и спросил снова. «Так я могу объявить двору, что мы жених с невестой? Или еще помучаешь? Давай я сразу расскажу о своих недостатках. Иногда я бываю излишне серьезен. Люблю планировать все до мелочей. Некоторые считают это занудством. Я рано встаю, но не имею привычки будить любимых». Он продолжал тараторить, а я почти не слушала. «Для меня Зардис стал лучшим. Рыцарем без страха и упрека. А недостатки? Да у кого же их нет? Для такого сказочного принца они скорее изюминки. Возможность ощутить, что он настоящий. Ни сказка, ни греза, что растает под неосторожным касанием». Зардис закончил перечислять и выпалил. «Учти, я все равно убью любого, кто к тебе приблизится. Как там говорят у вас на земле? Тебе придется идти по трупам?» «Что-то вроде того», — хихикнула я и, смакуя каждое слово, ответила. «Да, я твоя невеста». Зардис громко выдохнул и впился губами в губы. И на секунду мне показалось, что новый страстный марафон не за горами. А так хотелось уже поесть, узнать о магической тренировке побольше. Зардис отстранился. С неохотой, резко и нервно. Приобнял за талию и произнес. «Давай сходим в ресторан, а то я снова размечтаюсь». Он почти просил, и я кивнула. «Только приму душ и оденусь, а в ресторане расскажешь, что за магическую тренировку вы решили устроить». Зардис хитро усмехнулся, подмигнул и согласился. «Все объясню. Зачем же еще я тебе нужен?» Я почти скрылась в ванной, но после этих слов не могла смолчать. «Еще для удовольствия?» — кокетливо бросила через плечо и чуть качнула бедром. Зардис аж дернулся, напрягся, но сдержался и промолчал. Хотя лихорадочный блеск в глазах принца буквально кричал о том, что он может удивить меня выносливостью в постели еще раз, а может и два. На долю секунды я даже задумалась. Но на сей раз желудок почти вслух сообщил о своем категорическом несогласии. Сжался тугим узлом, требуя вначале посетить ресторан и лишь потом ублажать себя любыми другими способами. Я нырнула в ванну и торопливо смыла остатки нашей страсти. Пока переодевалась в уже доставленную слугами одежду, Зардис помылся с армейской скоростью. В нем чувствовалась привычка к походам и схваткам, по крайней мере, к магическим. В синей рубашке с расстегнутым воротом, брюках в тон, что как влитые сидели на крепких ягодицах, Зардис выглядел просто шикарно. Я залюбовалась, ненадолго забыв о еде. А уж когда он прошелся по мне взглядом, сглотнул и напрягся, захотелось расцеловать принца в обе щеки. Я никогда не считала себя тщеславной. До вейливерского тюнинга мужчины интересовались мной, заводили знакомства, смотрели вслед, вниманием не обделяли, своеобразным, как это принято у большинства русских, альфа-мачо. Вначале тебе пристально глядят прямо в грудь, затем неотрывно уставятся в ягодицы и лишь потом уделят талику внимания ногам. До лица, а уж тем более интеллекта, души, такие самцы добирались крайне редко. Последний любовник хронически не мог запомнить, что мне нельзя пить холодное, сразу простуда. Всякий раз удивлялся, пожимал плечами, извинялся, а через день вновь заказывал холодный коктейль. Зардис, конечно, не упускал из виду мои изгибы и выпуклости. Его взгляд обязательно прилипал к ним на несколько секунд, мутнел и лихорадочно сверкал. Но большую часть времени принц смотрел все же в глаза, интересовался моим мнением, впечатлением, самочувствием, старался узнать получше, предупреждал малейшие просьбы и решал проблемы задолго до их возникновения. Наверное, поэтому больше всего на свете я хотела не в ресторан, в ЗАГС, или как там здесь называется место, где создают ячейки общества. И самое приятное, что Зардис мечтал о том же, не о коротком свидании без последствий для кошелька, свободы и раздутого мужского самомнения, не о сексе в моей квартире с моей же яичницей на завтрак, и даже не о том, что за ночь я выстирую его одежду, отутюжу, а поутру прилягу рядом, вся такая готовая и счастливая, что мужик рядом. Я с удовольствием мысленно иронизировала, что и растолстеть, отрастить живот будущему супругу могу не позволить. Достаточно лишь почаще его нервировать, если начнет забывать о физкультуре. «Все, эффект обеспечен!» Такие марафоны еще не каждый спортсмен осилит. О чем задумалась? Принц привычно заглянул в лицо, отвлекся на бюст, но все же поймал мой взгляд. О том, как приятно иметь такого жениха. От всей души ответила я. Внутри приятно потеплело, и взгляд Зардиса впился так, словно он не верил, что я серьезно. С минуту или дольше принц изучал меня, не отрываясь и не смаргивая. Я мягко улыбнулась, положила руки на плечи Зардиса и неловко чмокнула его в щеку. А затем вдруг, повинуясь сильному порыву, просто прижалась, обвела шею принца руками и затихла. Зарди слегка растерялся, на какие-то мгновения вытянулся столбом, застыл, будто не доверял своим ощущениям, но затем обнял так, что дышать стало трудно. «Моя Нарра, ты даже не представляешь, как долго я об этом мечтал!» — выдохнул Рвана и замолчал. Несколько секунд мы стояли так, прижимались друг к другу и наслаждались мгновением. Внезапно исчезла та глупая пропасть, что всегда разделяет в начале отношений, смущение, которое не позволяет раскрыться полностью. Мы чувствовали друг друга так, будто давно стали единым целым. Наверное, еще тогда, когда Зардис выбрал меня, предложил сопровождать на отбор. Я впитывала тепло принца, нежилась в его ласке. Зардис неровно дышал, пыхтел всем телом, демонстрировал, как я желанна, и осторожно гладил по спине. Его пальцы вплетались в мои волосы, скользили по прядям. И впервые в жизни мне не хотелось за это убить. Раньше я ненавидела, когда кто-то касался непокорных локонов. Даже муж, даже любовники. Хотелось сразу, как следует, садануть по рукам. Теперь же я прикрыла глаза, забыла об ужине, обо всем на свете и наслаждалась. Некоторое время мы не могли оторваться друг от друга. Не потому, что мечтали о новом марафоне страсти, хотя тело Зардиса убеждало меня в этом твердо и упорно. Просто потому, что было так хорошо рядом, близко-близко. Ощущать, как сердца бьются в унисон, дыхания смешиваются, а жизни соединяются. Наверное, я ждала своего принца всегда. Не верила, не надеялась, не стремилась найти, но очень хотела и заслужила свое тихое счастье. Хотя сейчас оно дышало очень уж громко. Я отстранилась от Зардиса первой, сделала шаг назад, и принц немедленно разомкнул руки. Протянул ладонь, вроде бы в точности, как прежде, но как-то иначе. Я подала Зардису руку, тоже как-то по-особенному. Мы покинули номер больше не чужаками, что лишь познают друг друга, пытаются выстроить отношения. Парой. Почти женатой, состоявшейся. Хотя с момента нашего знакомства прошло ничтожно мало времени, по крайней мере для меня. В коридоре обнаружились Валькан со Светой. Они тоже собирались в ресторан. «Я тебе мысленно все расскажу», — подмигнула приятельница. Аарон и принц обменялись такими взглядами, что становилось ясно, они тоже как-нибудь поделятся впечатлениями. Впрочем, меня это ничуть не смущало. Что женщинам, что мужчинам иногда требуется поведать о личном, поделиться с друзьями-приятелями. Главное, чтобы рассказ не превращался в бахвальство о том, какой он гигант или какая она красотка. В Зардисе я не сомневалась. Валькант тоже казался порядочным малым. Света подмигнула еще раз, и мы вместе отправились вниз в ресторан. Заведение за тяжелыми бронзовыми дверями напоминало старинную харчевню, слегка облагороженную цивилизацией. Прозрачные светильники в виде капель расчерчивали стены и паркетный пол угловатыми язычками света. Большие деревянные столы и скамейки отделяли друг от друга перегородки от пола до потолка. В результате посетители видели только центр зала, где располагался бар и танцпол. При желании можно было избежать и этого зрелища, наглухо задвинув дверь, как в шкафу-купе. Мужчины позволили нам первым занять места и сами опустились рядом. Возле столика немедленно возникла официантка в лиловом платье, как и вся здешняя прислуга. Нам предложили меню. Мужчины повернулись к нам почти одновременно и хором предложили. «Может, сделаю заказ сам?» Переглянулись и чуть усмехнулись. Мы со Светой коротко кивнули. Не прошло и нескольких минут, как перед нами дымилось горячее жаркое, сытное мясо. Поджаристые кусочки картофеля теснились сочными овощами, густо политыми сметанным соусом. Про любимый русский напиток не забыли тоже. Огромный круглощекий чайник дымился в центре стола, а рядом с ним выстроились большие белые чашки. К горячему принесли салаты, крохотные помидорки черри, свежие огурцы, сочные ломтики сладкого перца, смешанные с зеленью, вызвали у моего желудка новый приступ соковыделения. Лепешки, похожие на овальные лаваши, дополнили картину. Мужчины, не сговариваясь, закрыли дверцу, и мы приступили к трапезе в приятной компании. Снаружи доносилась быстрая музыка, очень похожая на диско. Не удивлюсь, если и ее принесли на землю вееливерцы. Уж больно хорошо они изучили наши обычаи, привычки, русские пословицы и фразеологизмы, не говоря уже о том, насколько здорово понимали местные русских женщин. Мы ели неторопливо, смакуя сдобренное специями мясо, в меру жирное и в меру постное. Тянули из кружек мятный чай и молчали. Вслух, мужчины многозначительно переглядывались, почти перемигивались, А Света не уставала мысленно делиться впечатлениями. Как она умудрялась жевать и тараторить с пулеметной скоростью, пусть даже телепатически, я не понимала. Но вставить хоть слово не получалось категорически. «Валькант, ну просто мужик!» Ты читала эти самые... Ну как их... Ну книгу, где парень сгрыз подушку, чтобы не измотать любимую сексом. Он там еще машины гнул левым хуком и по деревьям прыгал, как белка. Там еще волки были, размером с медведя. Они превращались в людей сразу в джинсах. Для удобства. Ну? «Сумерки!» — подсказала я, прервав мучение Светы. «Во!» — обрадовалась приятельница. «Так вот. По сравнению с Валькантом, тот грызун подушек — просто жалкий слабак. 3 часа кряду. Все позы Камасутры. Половину даже я не знаю, представляешь? И всякий раз тебя спрашивают, интересуются, стараются доставить удовольствие». «Нет, я никогда отсюда не уеду, особенно после того, как сиятельный Ларис признал меня совершенно негодной на роль королевы. Пока не изучу все эрогенные зоны Вальканта, даже в новое путешествие не отправлюсь». Телепатический рассказ Светы лился безостановочно. Приятельница не спрашивала меня ни о чем, и слава богу. Хотелось оставить наше тихое счастье с Зардисом только себе, и вскоре мне стало неловко от интимных подробностей Светиных страстных утех. По счастью, русские богини и здесь пришли на выручку. «Их!» — раздался снаружи восторженный вопль. Я безошибочно определила Анну. «Ай да!» — поддержала ее Валерия. «Девушки, я с вами!» — крикнула Лариса. «Без меня не начинать!» — вмешалась Галя. «Делаем свой круг!» — скомандовала Арина. «Ресторану конец!» — хмыкнул Валькант. «Вейливер платит!» — пожал плечами Зардис. «Пусть выплеснут энергию. Нам еще лететь долететь!» Следующий привал в небольшой гостинице возле озера. Там не разгуляешься. А с такой энергией мы камня на камне там не оставим. Тут хотя бы много строителей, чтобы починить поломанное. И немало магов, чтобы восстановить разрушенное. Нет, круг не для меня. Судя по тому, что фраза закончилась чередой забористых ругательств, Руслана не отставала от остальных. Послышался звон, хруст и вопль бармена. «Осторожно, это моя рука! Дорогие вейливерские гости, позвольте, я вылезу из-за стойки и отойду на безопасное расстояние». После такой фразы Света вскочила пружиной, допила чай, как коньяк, залпом и заявила: «Я просто должна это увидеть!» и рванула наружу. «А заодно, видимо, и поучаствовать», — вздохнул Валькант. «Я встала, Зардис тоже, и мы вместе покинули уютную кабинку. Они же почти все трезвые!» «Как?» — поразился Аарон. «Я думал, все дело в вине. И не мечтай!» — отмахнулась Света, торопясь присоединиться к незапланированной оргии. «Русской женщине для веселья алкоголь вовсе не обязателен. Главное — хорошая компания. Тогда компания, по спасению Лариса, сразу станет веселее». В зале творилось невообразимое. Как обычно, когда в дело вступают русские женщины, барную стойку превратили в стойку для стриптиза. Руслана висела на шесте в шпагате, кувыркалась и вытворяла такое, что у большинства присутствующих остались лишь междометья. Впервые окружающие выражались не хуже спортсменки. Анна, как обычно, пошла в русскую трясовую. И совершенно не важно, что музыка походила на сальсу, а традиционные танцы местных — на вальс и танго. Русской женщине в ударе нет дела до ритма и моды. Главное — движение, главное — драйв, ну и чтобы присутствующие вовремя ушли с дороги. Хотя, скорее, это важно уже для здоровья присутствующих. Анна кружилась по всему танцполу, сбивая с ног тех, кто не успел сбежать. В центре площадки выписывала ногами кренделя Валерия. Выглядела так, словно она пытается отбиться от сильно превосходящих сил противника. Но враги не сдаются и продолжают наступление. Галя дрыгалась в танце. Я еще не брейкер, но до эпилептика уже доросла. Арина повисла на белокуром маге и смело вела его в танцы. Какой там этикет, балы и приемы? Мужчина едва успевал убрать ноги, чтобы их не отдавили. Уклониться, чтобы не получить лбом в подбородок. Пара двигалась вокруг бара со скоростью ракеты. Но русалка успевала захватить винные бутылки и даже выпить их за считанные секунды. Кажется, она пошла в разнос. Отмечала избавление от Лариса. Прежде Арина столько не пила. Остальные тряслись в танце в общем кругу, организованном Еленой. Забракованная танцевала так, что у всех мужчин в зале отпадали челюсти. Ее грация лебедя, растяжка гимнастки и чувство ритма чечеточника восхищали даже Фалькона. Неподалеку красиво двигалась Света, изображала танец живота по-русски, крутила бедрами, а не животом. Я не могла не присоединиться, несмотря на мольбу на лице Зардиса. Я еще не видела принца таким растерянным и нервным. «Наташа, иди к нам!» — по-земному позвала Галя. Елена плавно махнула рукой, как птица крылом. Света зазывно вильнула бедром. Так меня языком тела еще никогда не приглашали. Но сразу присоединиться к представлению не вышло. Пришлось ждать, пока Арина с блондином завершат круг, исчезая за баром. Быстрыми перебежками добралась я до цели, пригибаясь под ногами Русланы. Теперь она крутилась на шесте, как спортивный гимнаст на коне, и покрикивала в такт мелодии. Ошарашенная публика только моргала и выпивала. Без спиртного воспринимать нормально русскую дискотеку у местных не получалось. Не выдерживали слабые нервы. Уверена, постояльцы отеля за считанные часы уничтожили годовой запас крепких напитков. Концертная программа без заявок публики превзошла все ожидания. Лучшие отельные аниматоры уволились бы с позором, глядя на русских богинь. Хорошо, что в новом мире еще не изобрели мобильники, иначе присутствующие сбили бы друг друга с ног, снимая попаданок на видеокамеры. Анне и ее русской трясовой на танцполе стало тесно. Тем более, что кружок развеселых богинь очень ограничивал ее махи руками любой мельнице на зависть. Лариса предупредительно стрельнула ручейком, когда Анна сделала широкий жест, почти сбив двух соседок с ног. Но теряться и думать не наши методы. Анна рванула в зал и закружила между столиков. Коктейли, тарелки, вилки и ножи замелькали в воздухе, словно кто-то жонглировал всем, чем ни попадя. Официанты куда-то испарились. Бармен подглядывал за действием из двери какой-то подсобки в углу зала. Арина схватила очередную бутылку вина, откупорила выстрелом тока и отпила почти половину. Ее партнер притормозил. Теперь девушка повисла на нем окончательно. У мужчины наконец-то появился шанс вести в танцы. Но для этого ему приходилось тащить партнершу на себе. Но маг сдюжил. Пара описала несколько кругов возле бара. Правда, Арина откровенно подволакивала ноги. Наконец, блондин решил, что дальше так не пойдет, и подхватил партнершу на руки. Со всех сторон посыпались аплодисменты. Руслана захлопала, повиснув на шесте головой вниз, попутно сбивая с барной стойки последние вазочки с орешками и крекерами. Арину с кавалером осыпала ими, как молодоженов, рисом. Можно сказать, благословение пара получила в полной мере. Тем временем их путь пересекся с траекторией Анны. Должна сказать, поход в народ в виде бешеных плясок между столиков сказался на попаданке неожиданным образом. Из русской косы богини, словно шипы, из хвоста стегозавра торчали вилки и чайные ложки. В роскошном декольте застряли несколько пестрых трубочек и зазывно подергивались от прыжков Анны. В одной руке попаданки невесть откуда появилась шляпа, чем-то похожая на мушкетерскую. В другой она сжимала драную жилетку, явно мужскую и явно большого размера. Но самым приметным аксессуаром Анны стали две алые коктейльные трубочки, что застряли в волосах, в точности в том месте, где у чертей располагаются рожки. Некоторые гости отеля оживились, указывали на них руками и что-то глубокомысленно сообщали ошарашенным соседям по столикам. Наверное, вспоминали земные нифы про демониц и начинали опасаться, что случившимся веселье не ограничится. Зардис с Валькантом отважно протиснулись в наш круг, пытаясь пригласить на танец. Видимо, поняли, что иначе они нашего внимания еще часа три не дождутся. Но сейчас нас со Светой больше занимали циркачи возле бара. Я же вам говорил, кто будет танцевать, когда тут настоящее маски-шоу? Из другого конца зала крикнул Фалькон. Не знаю, как насчет маски-шоу, но представление превзошло все ожидания. Арина со своим рыцарем кружились в одну сторону, а Анна, размахивая трофеями, в другую. Блондин умудрялся всякий раз пригибаться, пропуская над головой вначале руки Анны, а затем и ноги Русланы, которая все еще выделывала фортели на шесте. Я прямо зауважала здешних магов. Вот это я понимаю, настоящее волшебство. Остальные замерли в ожидании развязки. Что-то подсказывало, пути этих четверых вскоре пересекутся. Даже Галя перестала напевать. «От смеха плачь, танцуй, танцуй, беги от нас, пока не поздно». Валерия замерла и опустила ногу. Разговоры смолкли. Хлопки и междометия у публики закончились. И только громкая, разудалая мелодия продолжала подбадривать циркачей возле бара, толкая их на новые подвиги. Бармен посильнее высунулся из подсобки, чтобы ничего не упустить из виду. Сверху и снизу над его головой повисли головы любопытных официанток. Руслана закрутилась в полушпагате. Анна принялась вращать шляпу на пальцы и совершенно отвлеклась от окружения. Кавалер русалки слегка подустал и очень вовремя споткнулся. Падая, он опрокинул Анну, но Арину не выронил. Руслана зазевалась и сорвалась с шеста, улетев прямо на дверь подсобки. В зале образовались две кучки тел. Анна нервно дергалась под блондином, на котором красовалась трофейная шляпа, надетая почему-то на пятую точку. Полусонная русалка уже не шевелилась, лишь время от времени приоткрывала один глаз, закрывала снова и начинала посапывать. Бармен, официантки и Руслана рухнули внутрь подсобки. Послышался звон, грохот и несколько истошных криков. Музыка смолкла, словно подчеркивала драматизм момента. Благодарная публика стихла за столиками, поспешно доедая то, что осталось после набега Анны. «Мало ли кто еще захочет сбацать русскую трясовую вне танцпола! С наших девушек станется!» Крупный черноволосый вельможа из дальнего угла зала рывком оторвал от рубашки карман, что болтался на соплях на двух нитках. Грустно проводил взглядом кожаную жилетку. Теперь она болталась на крыше барной стойки, как боевое знамя, изрядно потрепанное противником. Мазнул взглядом по шляпе, которая слетела с белокурого мага, и медленно ехала по полу. Залпом осушил три бокала вина. Соседи не возражали. Понимали, что после встречи с Анной товарищу требуется достойная разрядка. Схватил со стола бутылку и принялся пить из горлышка. Из подсобки гордо вышла Руслана. Слегка контуженная, но не побежденная. На голове ее неспешно вращался дуршлаг. В каждой руке торчало по ложке. Всем своим видом спортсменка напоминала рыцаря, что в торопях и после пьянки нацепил вместо доспехов все, что под руку подвернулось. Следом вывалился бармен с кастрюлями на ногах и на голове. Официантки с прихватками на ушах и вытаращенными глазами засеменили куда-то в сторону. Казалось, на них надеты чудные этнические украшения с подпаленными по краям. Галя внезапно опомнилась и напела. «Я была на веселе и летала на шесте. Ух, сама не верю я, как влетела в двери-то. Повернула я домой, официант идет за мной. На руках кастрюли, справа две девули». И провозгласила, указывая рукой на Руслану с Анной. «Русский ансамбль, тресни и брякни. Кто не спрятался, мы не виноваты». Гости перестали есть, пить и только судорожно моргали. Кажется, приняли угрозу всерьез. Не мудрено. После всего случившегося и я бы слегка забеспокоилась. Тишина разряжалась вознёй возле бара. Анна выбиралась из-под сладкой парочки. Блондинистый маг усиленно пытался подняться, не выронив спящую Арину. Внезапно громыхнула новая мелодия, игривая и быстрая. Попаданки отвлеклись от зрелища и принялись дрыгаться в танцы. Зардис подхватил меня под руку и закружил. Рядом пронесли Света с Валькантом. Пара минут, и блондин с русалкой присоединились к нашей компании. Правда, ненадолго. Парень дотанцевал до лестницы и понес Арину наверх. Думаю, отсыпаться. Девушка мирно сопела, трогательно обвив шею партнера руками. Богини провожали ее грустными взглядами. «Еще одна, кажется, нашла свое счастье», — телепатировала всем Елена. Невесть, откуда появился Фалькон, что-то шепнул забракованный на ухо, и там мысленно поделилась. Между прочим, это местный принц, правда, шестой в семье, не наследник. «Но мужик!» — отвесила Света любимый комплимент. «И сильный какой! Ладно, Арину дотащить, но выбраться из-под Анны! Такое не всякий вампир осилит!» Валькант словно почувствовал, повернул ее голову за подбородок, заставив посмотреть себе в глаза. Танцы продолжались, а происшествия закончились, только буйные пляски заезжих богинь по-прежнему будоражили воображение публики. Впрочем, вскоре и местные дамы присоединились к светопредставлению. Мужчинам оставалось только смириться. Когда в дело вступает женская солидарность, разумность, интеллигентность и прочие атрибуты зрелой личности отступают на безопасное расстояние. На время, пока широкая женская душа не насладится безудержным весельем. «Наше развлечение намного заразнее, чем ветрянка», — сообщил попаданкам Света. «Только не всегда проходят через 6 дней, да и шрамы от них порой гораздо заметней», — скептически добавила Елена. Но танцевать не перестала. «Вскоре возникло ощущение, что мы больше не в ресторане. На Лысой горе, в самом разгаре шабаша. Как в руках попаданок оказались метлы, а в центре круга бочки, подозрительно похожие на ступы, не понял никто. Но антураж получился говорящий. Восторженное женское визжание и разухабистое Анино «ух!» заглушили музыку в раз. Мужское население ресторана старательно жалось к стенам. Но бросать своих дам не собиралась. Я даже зауважала местных кавалеров. «Молодцы! Так держать!» Несколько случайных тычков в разные места от разудалых танцорок, парочка ударов в челюсть и в глаз не остудили пыл ухажеров. Они продолжали терпеливо ждать, пока женщины навеселятся и вернутся к своим прямым обязанностям – любить и ублажать своих мужчин. Думаю, после всего увиденного, услышанного и пережитого они заслужили это вполне. Возможно, даже в тройном размере. «Хочу показать вам, как надо танцевать!» провозгласила слегка пьяная от веселья Елена и грациозно закинула ногу на плечо Фалькона. Шут не растерялся, подхватил забракованную на руки и унес прочь из ресторана. «Да танцевалась», — резюмировала Света и удалилась вместе с Валькантом. Зардис посмотрел так, что я поняла. «Пляски с заводными богинями отменяются. Пора утешать своего мужчину». Я помахала девушкам рукой и покинула ресторан под ручку с принцем. Позже в счете от отеля значилось. Выпитого вина — 20 бутылок. 16 потом оплатил белокурый принц Арины. Разбитых бутылок — 300 штук. Сломанных столиков — 20 штук. Сломанных стульев — 50 штук. Выдранных шестов — 4 штуки. Ободранных метел — 20 штук. Ага, не только попаданки летали на метлах в этот чудесный летний вечер, но и 5 отважных местных дам. Уволившихся официантов — 4. Травмированных гостей — 32. Официантов без сознания после удара посудой по голове – 9. Моральный и физический ущерб заведению округлялся до большой цифры. Зардис не возражал. После пары страстных часов со мной он целый вечер соглашался на все. Даже на мою отлучку к Свете с Еленой. Мы договорились посидеть на веранде. Очень хотелось обсудить ресторанные пляски, страстные ласки и остальные фееричные события последних часов. Мы наконец-то заполучили женихов. Переживания перевели в движение и успокоились насчет претензий Лариса. Теперь оставалось найти регента, отбить его у похитителей, отбить похитителям их загребущие магические ручонки и вернуться в Вейливер. Ну а там... Там и свадьбу можно отгрохать. Единственное, о чем мы думали и тревожились, кто же теперь взойдет на трон? Складывалось впечатление, что Дралька задумал нечто интересное. Он вообще любил плести интриги. Одно вино на ужин перед тренировкой чего стоило. Экс-король ничего не сказал по поводу нового конкурса. Да и богинь таскать с земли каждый месяц не стоило. В конце концов, наше правительство заметило бы пропажи. Примерно на 5-6 сотни, когда число мужчин в стране перевесило бы количество женщин. И работать, рожать, вести хозяйство стало бы решительно некому. Не говоря уже о том, чтобы достать любимому ложку и вилку из кухонного шкафа. Какой же русский мужик способен на такой подвиг? Редкий, уникальный индивид, чья жена ни за какие ковришки не отправилась бы с Фальконом в другое измерение. Российские женщины от добра добра не ищут.